Занесите в протокол следующее предложение. Компания приступает к продаже корабля «Зимородок», сооружаемого на верфи в Портсмуте. Затем она продаст по наиболее выгодным ценам принадлежащие ей концессии и самоликвидируется. Записали? Это было прямое нападение. Разумеется, если они продадут «Зимородок», компания погибла. При вынужденной продаже они не смогут реализовать корабль по такой цене, чтобы вернуть затраты. Образуется огромный дефицит, а Джонни подписал гарантии. Теперь ясно, к чему стремится Бенедикт. Они противники. Трейси помалкивает, но теперь ей придется высказаться. Бенедикт следил за ней, когда его предложение поступило на голосование. С легкой улыбкой на полных красных губах он подался вперед в своем мягком кожаном кресле. Прекрасно одетый, постриженный, ухоженный, обладающий той грацией, которую дают человеку богатство и положение, и которую невозможно подделать. Но спортивные линии его тела расплылись от излишеств, под нижней челюстью многовато плоти, и это придает ему вид капризного и раздражительного ребенка. Трейси, не колеблясь ни секунды, проголосовала против. Она спокойно улыбнулась Бенедикту и увидела, как его ответная улыбка стала походить на волчий оскал. Ее брат не любил проигрывать. «Прекрасно, милая сестренка, теперь мы, по крайней мере, знаем, кто за что». Он повернулся к Джонни. «Я полагаю, ты предпочел бы, чтобы я продолжил выполнение своих обязанностей в Лондоне». Уже несколько лет Бенедикт руководил продажей алмазов компании в Лондоне. Старик считал, что это в пределах его возможностей. «Спасибо, Бенедикт», — кивнул Джонни. «У меня тоже есть предложение». Директора компании в качестве жеста солидарности отказываются от своей доли выплат, пока финансовое положение компании не улучшится. Слабая контратака. Но в тот момент он ничего лучше не придумал. Взлетели на рассвете с аэродрома Юнгсфилд, и Джонни повернул двухмоторный Бичкрафт на север, огибая голубой массив столовой горы слева. Трейси поверх розовой кофточки надела куртку с капюшоном, брюки заправила в голенище мягких сапог, перевязала темные волосы кожаной ленточкой. Она сидела неподвижно, глядя через ветровое стекло вперед на чуть тронутую рассветом землю, на сиреневые и пурпурные горы, на обширные цвета львиной шкуры равнины, расстилающиеся до самых холодных туманов с Атлантики. Джонни чувствовал ее возбуждение и сам заражался им. Солнце взорвалось над горизонтом, раскрасив равнины ярким золотом и воспламенив горы. На Маквалент Джонни указал вперед. Она возбужденно рассмеялась, как ребенок на Рождество, и повернулась к нему. «Помнишь?» — начала она и смущенно замолкла. «Да», — ответил Джонни, — «помню». Они приземлились почти в полдень на грубой посадочной полосе, выровненной в пустыне бульдозерами. Их ждал лендровер, чтобы отвезти на берег, где обрабатывали гравий. На 37-мильной полоске берега оставалось разрабатывать немного, подчищались остатки, проект завершался. Когда управляющий операцией король Канут протянул им пакет с алмазами, это была месячная добыча, голос его звучал виновато. «Вы сняли сливки, Джонни. Теперь не то, что в прежние дни». Джонни указательным пальцем коснулся жалкой кучки мелких, низкого качества камней. «Да, не то», — согласился он. «Но каждая мелочь нам теперь помогает».